Глава 20. Единственная группа наемников, которую смог бы потянуть мой не слишком великий бюджет, оказалась интернациональной и не полностью укомплектованной. Причем последнее утверждение было еще изрядной поблажкой к настоящему положению дел. «Сломанное копье», так называлась бригада, находилась в столице на отдыхе после какого-то тяжелого контракта, и большая часть ее членов в настоящий момент находилась либо в отпусках, либо на больничной койке. Но у меня особого выбора не было. Как уже упоминалось, финансы не позволяли бродить по рынку труда и тыкать пальцем в понравившиеся позиции. А на рынке этом творился какой-то ужас. Просили наемники за свои услуги совсем безумные деньги. 30 тысяч в сутки за команду из 30 человек с магами и операторами мобильных доспехов. И это без участия в боевых действиях, только за охрану и сопровождение. Если придется воевать, то ценник сразу же умножался вдвое, минимум. А там ведь еще были страховки, компенсация за убыль личного состава и в некоторых случаях комплектация оборудованием под конкретную миссию. К тому же, часть списочного состава нанять было никак нельзя, только всю бригаду целиком. Мол, а смысл нам силы дробить? Сдадим вам в наем 10 человек из 30 или 50, а тут к нам покупатель придет, которому нужны все. И что тогда делать? Короче говоря, убив почти весь следующий день на созвоны и встречи с капитанами наемных отрядов, ближе к вечеру я познакомился со сломанным копьем. Бригаду возглавлял маг-воздушник в ранге мастера с необычным для наших широт именем – Луиджи. Я уже говорил, что бригада оказалась интернациональной. Так вот, руководил ею итальянец. Точнее, миланец. Черт его знает почему, но для мастера Луиджи это оказалось важным уточнением. Насколько я вас понял, Джованни Конте, тот факт, что численный состав Ланца сейчас усечен, вас не смущает? Сверкнул улыбкой этот смуглый и черноволосый, больше похожий на цыгана, чем на итальянца, мужчина. На русском он говорил практически без акцента, разве что слишком быстро и немного тянул слова на гласных. А еще имел манеру перемежать свою речь словечками из родного языка. Не граф, а Джованни Конте, то есть молодой граф. Ну и свою бригаду именовал на итальянском «Ланца Спицата». Встречались мы с ним в ресторане при гостинице, где наемник проживал. И, видимо, не считая меня потенциальным нанимателем, но не желая отказать графу во встрече, спустился он не в деловом костюме, чего как бы ожидаешь, а в мягком льняном костюме бежевого цвета. Широкие штаны, свободная рубаха с длинным рукавом. Такой наряд, как по мне, больше подходил для побережья Средиземного моря, чем для встречи по работе. «Более чем», — ответил я. «Мне и не нужно много людей. Речь идет о личной охране на период ожидания решения комиссии по этике перед судом равных. Сколько у вас есть прямо сейчас, мастер Луиджи?» «Хм, прямо сейчас?» Наемник сделал вид, что задумался. «Ну, пожалуй, трое, если меня не считать. А меня лучше не считать. Ну и за пару дней я смогу выдернуть из отпуска до десятка ребят. Как видите, Джованни Конте, мы не планировали в ближайшее время работать. Если бы не настойчивые просьбы вашей прекрасной спутницы, то даже бы и встречаться не стали». Контакт итальянца нашла Лиса. Она же и провела первичные переговоры с ним, на которых здорово повиляла хвостом, так как капитан во время встречи больше смотрел на нее, чем на меня. «Меня устроят трое на первые два дня и еще пятеро позже», — кивнул я. «Такса стандартная?» 8 тысяч в сутки я был способен потянуть на протяжении дней 5-6. Вряд ли мне понадобится больше времени на то, чтобы разобраться с наркоторговцами». «Точно так! Рубль штука, драка два», — ухмыльнулся наемник. и, заметив мое недоумение, уточнил. «Так русские говорят. Думал, вы знаете. 1000 рублей за человека в день, без боевых действий. 2, если они будут. Если на меня нападут, это считается боевыми действиями?» «Как правило, нет. Отражение покушения входит в пакет охраны. Но в стандартном контракте прописывается степень вовлеченности наемников в конфликт работодателя, которая и определяет, является ли столкновение боевыми действиями или нет. Скажем, если противник при нападении будет использовать мобильные доспехи или тяжелое вооружение, то классифицироваться это будет именно как боевые действия». «Ну, такого я точно не ожидаю», — легко улыбнулся я. «Мне скорее нужна страховка на тот период, пока высочайшая комиссия рассматривает мой вызов. На случай, если оппонент решит закончить конфликт до его выхода на официальный уровень». «Стандартная мера предосторожности», — кивнул Луиджи. «Люди вашего круга так поступают частенько. А ваш противник?» «Барон Дерябин». «Верно я понял его вопрос. Не слишком богатый и знатный, но от таких, как правило, и ждешь подлых поступков». «Пожалуй», — хмыкнул капитан. «Другими словами, его возможности к боевым действиям не слишком впечатляющие, а бригаду наемных магов он потянуть не в состоянии». «Да, поэтому мне и не нужен полный состав». «Я, конечно, проверю ваши слова, и если все так, как вы говорите...» Здесь наемник сделал небольшую паузу и выразительно на меня посмотрел. Мол, люди постоянно врут, Джованни Конте, и я не намерен кидать своих людей в мясорубку, после чего продолжил. «Что же, если вам хватит 3 в первые 2 дня и 5 в последующие, то не вижу причин отказываться от контракта. Я дам вам Густава и Павла в качестве основных боевых единиц. Оба они в ранге мастера. К тому же имеют опыт в организации именно охранных мероприятий. А третьим, пожалуй, нашего новенького, Стефана. Отличный боец и оператор мобика». Мобиками, мобильными доспехами или мобильной броней в этом мире называли сложный экзоскелет, напичканный артефактами, но работающий не на них, а на личной силе оператора. Броня таких техномагических устройств уже была оснащена огромным количеством матриц боевых заклинаний самых разных школ и нуждалась лишь в человеке с большим внутренним резервуаром. Такие штуки довольно активно использовались в полевых сражениях, в силовых подразделениях полиции и даже частных гвардиях дворян и являлись более универсальными боевыми единицами, чем обычные маги, поскольку не были скованы направлением одной магической школы. Если маг, даже очень сильный, в полную силу мог работать только со своей родной стихией, то мобик был способен сразу же после огненной стрелы выдать ледяное копье, вихрь или даже ядро. И это существенно повышало атакующие возможности и создавало сложности для отражения ударов. Но что гораздо важнее, заклинание уровня ветерана или мастера в броне мог выдавать и подмастерье. Конструкты и проводимые каналы уже были реализованы посредством артефактов, лишь бы только у него энергии на них хватало. Но была у этого и обратная сторона. За огневую мощь и универсальность операторам приходилось платить очень высокую цену. Причем не только во время боя, но и всю жизнь. Дело в том, что их развитие, как одаренных, проходило по совсем другим принципам. Развивался в основном лишь магический резерв одаренного и проводимость его энергоканалов, в ущерб всему остальному. Концентрация, контроль, работа с конструктами и прочие вещи – все это на себя брал доспех. По сути, операторы мобиков являлись магическими калеками, чрезвычайно могущественными в броне и почти неспособными на простейшее проявление магии без нее. В свое время, изучая этот вопрос, я еще удивлялся, кто из одаренных способен пойти на такое, Отказаться от магии в обычной жизни, получив ее возможность только в высокотехнологичных костылях. Это же почти магическая кастрация. Оказалось, очень даже много кто. И упиралось все в деньги и возможности. Сразу после инициации, то есть пробуждения дара у юного мага, которая проходила в период с 6 до 10 лет, требовалось способности развивать. Нужны были учителя, наработки по техникам, поддерживающие эликсиры, позволяющие ускорить процесс и снизить риск ошибки в построении энергоконструктов. Все это имелось у дворян. А у детей, рожденных вне кланов или просто небольших магических семей с историей, нет. И тогда перед ними, точнее их родителями, вставал выбор – запечатать доступ к источнику или получить образование по государственной квоте. Последнее предполагало долгосрочный контракт с армией, полицией или одной из менее известных силовых структур, вроде тайной канцелярии или охранки. И в половине случаев заканчивалось зачислением в учебное заведение, готовящее операторов. Для государства такие маги были гораздо более полезны. Зависимые, управляемые и почти полностью безопасные без мобильного доспеха. А с ним способные стоять против воспитанника клана, в которого было вложено огромное количество времени и сил. «Что за модель у брони?» — только уточнил я у итальянца. «Мне не нужна трехметровая статуя во дворе. Соседи будут против». «О, не переживайте, Джованни Конте!» — рассмеялся тот. «Это городской мобик. Он прекрасно входит в дверные проемы. Блу-12. Ее еще блохой называют». Я кивнул. «Скорее полицейский вариант, чем армейский, но обеспечивающий неплохую защиту, огневую мощь и мобильность именно в условиях плотной городской застройки». «Мне подходит. Сегодня ваши парни готовы приступить к работе?» «Если вы готовы оплатить и сегодняшний день, то почему бы и нет?» — хмыкнул капитан. «Смогут прибыть к вам уже через час». Сначала я хотел было отказаться. Платить за остаток дня не очень хотелось. С другой стороны, терять половину завтрашнего дня на прибытие и размещение бойцов тоже. Поэтому согласно склонил голову. Пусть они уже завтра с утра будут готовы к тому, что я запланировал. «Отлично!» — в очередной раз сверкнул белой полоской зубов Луиджи. «Тогда займемся бумагами». «А, совсем забыл сказать. Минимальный срок найма даже в усеченном составе — 7 дней». «Конечно». Пришлось приложить усилия, чтобы скрыть досаду. План захвата Ремнева грозил пробить огромную дыру в моем небольшом бюджете. Но и выбора особого не было. «Неделя так неделя». Как и обещал командир сломанного копья, трое его людей были готовы приступать к работе практически немедленно. Стоило нам только ударить по рукам, а мне перевести на счет отряда плату за первых наемников на недельный контракт, как те явились в поместье. Сразу же, как туда вернулся я. Внешне они не тянули на опасных бойцов. Немец больше походил на вечного студента. Худой какой-то, костлявый, совсем не военной прической. Светлые волосы были собраны в хвост на затылке. Павла можно было принять за офисного работника. У него даже животик небольшой имелся. Исключением являлся лишь Стефан. Подтянутый, мускулистый, весь какой-то жизнерадостный и улыбчивый. Не наемник, а тренер по фитнесу. Если двое его коллег прибыли налегке, то он притащил с собой два здоровенных чемодана. Разобранный мобильный доспех, как я понимаю. «Мне будет нужно отдельное помещение, господин граф». После того, как мы поздоровались, произнес он. «Для оборудования и зарядки отдельных частей. Найдется такое?» «Да, конечно». Пришлось немного потесниться, перегруппировать уже живущих в давно уже переставшем быть пустым и просторным доме. и дать распоряжение поварихе готовить побольше еды. «Ну, хорошо же вышло!» — ткнула в плечо лиса, когда мы остались одни в кабинете. Заметила мою кислую физиономию и поняла все по-своему. «Трое боевых магов с опытом — это серьезная сила, особенно когда твои противники — обычные наркоторговцы. Не переживай!» Я был полностью согласен с Ринко, но досадовал не от того, что людей мало. Просто жаба на грудь давила, как пудовый камень. Столько выбираться из финансовой ямы, с которой я в этом мире начинал, и чуть ли не в один день все спустить. Нет, понятно, что это для дела. И вообще, инвестиции в будущее, а не траты. Но я только-только начал привыкать к тому, что не нужно считать копейки. «Я не переживаю», — отмахнулся, не желая углубляться в объяснение. «Давай лучше еще раз пробежимся по завтрашнему дню». «Место, где базируется Ремнев, я сегодня уже обнаружила», — согласно кивнула девушка. «Это деловой центр на Часовой набережной. Компания «Алтын», которая является официальным прикрытием дел наркоторговцев, полностью занимает верхний этаж здания. Попасть туда с улицы практически нереально, на входе завернет охрана. Ничего серьезного, обычные люди, вооруженные». «И как мы туда попадем, не привлекая внимания?» «Предлагаю вариант с пожаром. Я отправляюсь туда утром, чтобы заодно удостовериться в том, что нужный нам Лука Ремнев находится на месте. Ты с охраной прибываешь в здание по делам. Чуть позже обсудим, кому можно нанести визит, а с утра назначим встречу. Провожу диверсию, возникает возгорание. Срабатывает тревога, и по регламенту сразу же начинается эвакуация людей. Бандиты тоже покинут свой этаж. Куда им деваться? Я их перехватываю, провоцирую конфликт, втягиваю в него тебя, и наемникам остается только защищать заказчика от нападения. Для всех все будет выглядеть именно так, будто на тебя напали. Ты, естественно, тут же подозреваешь в этом руку Дерябина и приказываешь захватить пленных». «Звучит неплохо». Я с некоторым сомнением покрутил рукой. «А мы точно столкнемся с людьми Ремнева? Не разменемся?» «Ой, Ром-Ром, я тебя умоляю!» Лиса насмешливо фыркнула. «Не первый десяток лет такими делами занимаюсь. Все пройдет как по маслу». «У противника нет одаренных?» «Насколько мне удалось узнать, в личной охране нет. По крайней мере, официально. Но даже если он исказил эту информацию, и маги есть, они слабосилки. Уровня воина, не больше. Твоим мастерам они на один укус». Что было достаточно логично. Что-то представляющее собой маги либо служили в личных дружинах аристократов, либо работали на государство. Ну или, как вариант, наемниками. Кому-то выше воина было просто не с руки тратить свой талант и время, охраняя наркоторговцев. Исключением могли стать захваченные неблинским кочевником дворяне. Но и этот вариант я отмел, как маловероятный. Благородные должны дистанцироваться от барыги. Да и в целом таких замещенных у Ремнева вряд ли много. По крайней мере, не настолько, чтобы формировать из них личную охрану. «Хорошо». Я положил ладони на стол и поднялся. «Вроде бы мы все предусмотрели». В этот момент пол под ногами качнулся. Оконные стекла задребезжали, а за ними на короткий миг стало светло, как днем. Источником освещения выступила словно бы объятая огнем сфера в паре десятков метров от дома. И ее центром, насколько мне удалось разглядеть, являлся человек в высокотехнологичном костюме, похожий на какого-то футуристического солдата. Оператор мобильного доспеха Стефан. Кроме этого, больше разглядеть ничего не удалось. А потом не до этого стало. В кабинет без стука ворвался один из наемников сломанного копья — Павел. «Нападение!» — довольно спокойно произнес он. «Нужна эвакуация, господин граф». Не тратя времени на уговоры, он через секунду оказался рядом, ухватил за руку и отвел от окна, по пути сообщая подробности. Стефан обходил дом по периметру, когда заметил подозрительную активность. Доложил, пошел проверить, и по нему сразу же отработали магическими конструктами. 4 огненных стрелы. Это значит, что нападающих минимум 4 одаренных в ранге не меньше воина. «С ним все в порядке?» – уже у дверей спросил я. «Защита на блохе способна и не такое удержать», – дернул плечом маг. «Густав уже отправился к нему на помощь. Моя же задача – обеспечить вашу безопасность. Предлагаю спуститься на первый этаж, дождаться доклада от моих коллег и на его основании принимать решение – отбиваться или выводить вас отсюда». Перед лестницей он остановился, прислушиваясь к чему-то. Я только сейчас заметил крохотный наушник телесного цвета в ухе. Видимо, доклад поступил быстрее, чем он рассчитывал. «Хорошо», — отрывисто ответил он собеседнику. «Отступайте к дому, здесь проще обороняться». И уже для меня пояснил. «У противника несколько групп по периметру, точное число неизвестно. Эвакуацию считаю опасной. Спускаемся в подвал, господин граф». «Вроде бы мы все предусмотрели», — всплыла в памяти недавно произнесенная фраза. «Получается, не все».